памяти у меня, есть на памяти у людей. То выходит любовь из огня, то во льду хороним детей. Человече, твои времена, есть святая душа и болящая плоть. У кого есть ружье, у того есть война. У кого есть любовь, у того есть Господь. А я всю жизнь хочу тебе с покаянной душой молиться за людей и за себя. Только вот беда какая, это все мне только снится. Я такой же, как все, помилуй Боже меня. Но в чужие одежды рядясь, в наших душах живет сатана. И в руках его кровь превращается в грязь, а в глазницах его отразилась война. А может, слово твое серебро, а только злато молчание видит Бог. Это слово рождает добро, а молчание рождает любовь. Я всю жизнь хочу тебе с покаянной душой молиться за людей и за себя. Только вот беда какая, это все мне только снится. Я такой же, как все, помилуй Боже меня. Хочу тебе с покаянной душой молиться за людей и за себя. Только вот беда какая, это все мне только снится. Я такой же, как все, помилуй Боже меня. Не в твою ли ладонь человек, Боже наш, отдавал плоть от плоти своей. Вот он снова идет и кончается век. Пожалей, человече, его пожалей.